«На кухне», — ответила Лянь Хуа. Взволнованная управительница приказала немедленно зажечь фонарь и отправилась на кухню устраивать обыск. «Госпожа, мне эту эссенцию подарила Фан Гуань, служанка второго господина Бао Юя», — пыталась оправдаться Уэр. «Мне все равно, Фан Гуань или Юань Гуань», — холодно отвечала управительница. «Фан Гуань и Юань Гуань — игра слов. Слог «фан» из имени Фан Гуань значит «квадратный», а слог «юань» из имени Юань Гуань — «круглый». «Если у тебя найдут краденую вещь, я доложу, а потом можешь оправдываться перед господами». С этими словами она вошла на кухню, и Лянь Хуа услужливо показала ей место, где стояла бутылка из-под розовой эссенции. Предполагая, что здесь могут оказаться и другие краденые вещи, жена Лин Джи Сяо приказала обыскать всю кухню. Был найден пакетик с порошком гриба фулин, бутылку и порошок забрали, а Уэр повели к Ли Вань. Надо сказать, что вследствие болезни сына Ли Вань стала уделять мало внимания хозяйственным делам, поэтому она отослала всех к Тань Чунь. Однако Тань Чунь уже ушла домой. Когда все приблизились к дому Тань Чунь, девушка умывалась, а ее служанки сидели во дворе и наслаждались свежим воздухом. Ши Шу вошла в дом, чтобы доложить о приходе жены Лин Джи Сяо. Однако через некоторое время она вышла и сказала: «Барышня Тань Чунь велела передать, чтобы вы шли к Пин Эр и попросили ее сообщить обо всем второй госпоже Фэн Зе». Фэн Зе уже собиралась ложиться спать, но когда узнала о происшедшем, распорядилась: «Надо дать матери Уэр 40 палок, и пусть ее больше никогда не впускают в ворота. Уэр пусть тоже дадут 40 ударов и отправят в деревню, а затем продадут или выдадут замуж». Пин Эр передала приказание Фэнзе управительнице. Но тут Уэр бросилась перед Пин Эр на колени и подробно рассказала, как Фан Гуань подарила ей эссенцию. «В таком случае расспросим завтра Фан Гуань и узнаем истину», — ответила Пин Эр. «А что касается порошка фулин, то его прислали лишь позавчера, и пока старая госпожа и госпожа Ван не видели его, ничего нельзя было трогать, тем более красть». Тогда Уэр рассказала, что порошок подарил ей дядя, которому тоже преподнесли его в подарок. «Выходит, ты совсем не виновата», — улыбнулась Пин Эр, — «и страдаешь по вине кого-то другого. Ну, сейчас уже время позднее. Госпожа Фэнзи отдыхает, и неудобно ее тревожить по всяким мелочам. Посиди-ка ночь под присмотром, а утром я обо всем доложу госпоже, и тогда выясним, кто прав, кто виноват». Жена Лин Джи Сяо не осмелилась возразить, увела Уэр и приказала женщинам строго присматривать за девочкой и не отпускать ее от себя ни на шаг. Когда управительница ушла, женщины стали укорять Уэр: «Ну зачем ты вздумала заниматься такими неблаговидными делами?» Другие же выражали недовольство и ворчали: «И так по ночам нет покоя, тут еще заставили сторожить эту воровку. Если мы не досмотрим, а она порешит с собой или убежит, опять будем виноваты мы». Нашлись и такие, которые давно ненавидели семью Лю.